Глава 13. Как управлять развитием и трансформацией картины мира сотрудников, корпоративной культуры и системы управления организацией. Сначала вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами борются, затем вы побеждаете. Махатма Ганди. Простота – это то, что труднее всего на свете. Это крайний предел опытности и последнее усилие гения. Жорж Санд. Все люди, занятые истинно важным делом, всегда просты, потому что не имеют времени придумывать лишнее. Лев Николаевич Толстой. Нельзя ничего изменить, сражаясь с существующей реальностью. Чтобы что-то изменить, создайте новую модель, которая сделает существующую безнадежно устаревшей. Ричард Бакминстер Фуллер. Для любого путника без проводника каждое двухдневное путешествие превращается в столетнее странствие. Руми. Как происходит развитие организации на каждом уровне игры? В бизнес-сообществе есть такое устойчивое понятие, как управление изменениями или change management. Интересно это слово «изменение». Как вам кажется, что лучше, изменение или улучшение? Изменение или развитие? Не хочется, честно говоря, просто изменяться. Хочется становиться лучше, совершать квантовые скачки. За почти два десятилетия консалтинговой практики мы много раз встречали один и тот же кейс внедрения любых изменений. Когда на рынке становится популярной та или иная управленческая система, очень быстро расцветает ее формальное внедрение, особенно если в конце вручается какой-то подтверждающий сертификат. Мы называем это ритуальными системами менеджмента, когда руководство компании стучит по столу и в сердцах восклицает: «У всех есть, а у нас нет!» и дает приказ внедрять систему менеджмента качества, бережливое производство, agile, OKR, миссию и ценности. Перечислять можно долго. Приходят, конечно же, консультанты, проводят обучение, в конце даже торжественно вручается сертификат. Миссии и ценности вешаются в рамочку на стену, размещаются на сайте, но суть и энергия компании не меняется. Форма есть. Энергии, чтобы ее заполнить, нет. Все остается по-прежнему. Привычный многим подход к трансформации и управлению изменениями – это борьба и даже война. Сначала никто ничего не понимает, потом все смеются, потом борются, а потом смиряются. Нет там никакой победы. Лидер хочет видеть организацию другой, а сотрудники не хотят. И начинается борьба, иногда явно или скрытно переходящая в войну с партизанскими и подпольными действиями. В итоге, как правило, уже существующая культура побеждает, и все возвращается на круги своя. Чтобы объяснить, как с помощью спиральной динамики безопасно и уверенно развивать организацию, разберем 4 основных сценария. Первый. Изменение. Внедрение инструмента потому, что надо, все так делают, стыдно, что у нас это еще не внедрено. Второй. Улучшение. Качественное развитие текущей системы управления в рамках ограничений картины мира лидеров. Вживляется новый инструмент, логично развивающий текущие принципы управления. Третий. Трансформация. Квантовый скачок системы управления и культуры организации на новый уровень мировосприятия через качественное расширение картины мира лидеров. Четвертый. Революция. Кардинальная смена системы управления, когда старая система отменяется, и в организации с помощью лидерства менеджеров внедряются новые правила игры с чистого листа. Наша миссия заключается в том, чтобы сопровождать эволюцию лидеров и организации. Мы не сторонники революции, так как они уничтожают все сделанное ранее, как темное, так и, увы, светлое. Революция отменяет синий контур, и организация скатывается в красно-фиолетовую парадигму, когда лидеры должны быстро настроить синий, оранжевый и зеленый контуры. К тому же в революциях много непредсказуемых рисков. Поэтому далее в этой главе мы будем говорить про первые три варианта. По уровням игры эти три сценария развития можно описать следующим образом. В фиолетовой культуре племени для изменения достаточно сделать рассылку с новыми правилами, например, ISO 9001 или PIMBOK, и попросить поставить подпись под согласовано. После этого все должно заработать само. В красной культуре власти первое лицо всем приказывает, например, заставляет каждого подписать новое положение о качестве или о внедрении проектного менеджмента. Иногда новая система насаждается сразу всей организации, без тестирования, основываясь только на волеизъявлении лидера. Остальные сотрудники покорно, ритуально ей следуют, пока тот помнит. Но как только забывает, а он всегда забывает и ослабляет хватку, все очень быстро возвращается в исходную точку. В этом случае, если воля лидера сильна, то происходит улучшение. А если все остается как есть, то это изменение. По сути, без изменений. Только лидеру не говорите об этом, пожалуйста, хорошо? В синей культуре правил дополнительно проводится обучение, тренировка, практика и дается поддержка. Это позволяет вовлечь сотрудников, и улучшение часто происходит. Люди принимают правила новой игры. В оранжевой культуре успеха любое изменение должно повышать эффективность, а выгода от него заранее просчитана и очевидна. Появляется понятие пилотных проектов. Отдельные подразделения могут сами внедрять различные управленческие системы и в случае успеха масштабировать на всю компанию. Появляются проекты улучшения, которые в случае успеха могут трансформировать организацию. На этом уровне формальные изменения редки. Компания привыкает к развитию. В зеленой культуре смысла много работают с картиной мира и сначала отвечают на вопрос «зачем?», а потом уже происходит внедрение. Но улучшение возможно только в рамках текущей идеологии и системы ценностей. Выход за их пределы недопустим. Трансформация не приветствуется. А вот в желтой культуре игры происходит алхимия, и вся деятельность организации превращается в процесс развития, улучшения и трансформации одновременно. Он становится непрерывным, а самое главное – естественным. При этом возможности экспериментирования становятся практически неограниченными. Просто бери и делай. Все просто. Осталось разобраться, как к этому прийти. Предпосылки и необходимые условия для развития и трансформации. Нужно ли меняться? Кто знает. А вот развитие и рост вполне естественный процесс. С другой стороны, если лидеров компании все устраивает, можно оставить как есть. Даже при том, что мир меняется с огромной скоростью. Право выбора священно, как мы с вами помним. Но если напряженность накапливается и лидеры понимают, что так продолжаться больше не может, то стоит задуматься о развитии и даже о трансформации. Предпосылки развития по спирали. Первое. Усталость лидеров от темной стороны текущего уровня. Когда они чувствуют, то, что двигало компанию еще вчера, сегодня уже работает плохо, а завтра и вовсе может привести к гибели организации. На племенном уровне лидер устает все тащить на себе, быть главным добытчиком. На уровне власти постоянно заставлять всех работать, все держать под личным контролем, потому что без него ничего не работает. На уровне культуры правил лидеру становится скучно от предсказуемости процессов и регламентов, слишком мало риска и скорости, мало азарта и драйва. На уровне оранжевой культуры лидер ощущает смутную тоску по чему-то важному, начинает раздражаться от бессмысленности, от постоянной погони за целями, материальными благами и статусами. На зеленом уровне накапливается равнодушие к важности и святости своей идеологии. Кажется бессмысленной тяжесть той великой идеи, которую он несет в мир. На желтом уровне игры все это исчезает. Приходит безусловная радость творчества, мы творим, постоянно развиваемся и улучшаемся, играя. Вторая. Экзистенциальный кризис лидера, когда он вдруг начинает сомневаться в ценностях своей картины мира и все чаще жалеть о совершенных поступках. Что-то идет не так, а что – непонятно. Но так продолжаться больше не может. Что же делать? Третье. Есть угроза выживанию организации. Другие компании на рынке изменились, а ваша остается в старых программах. Четвертое. Компания регулярно теряет лучших сотрудников, как естественное следствие неразвития. Лучшие хотят достигать цели и реализовывать себя. А если компания не дает такую возможность, они уходят в другие. Если эти предпосылки у вас есть, то что же тогда мешает развитию вашей организации? Что мешает развитию и трансформации организации? Как вы считаете, что тормозит развитие организации? Сотрудникам ничего не надо. Такое ощущение, что они настолько ригидны и равнодушны, что не хотят или не могут развиваться. Бюрократия и ограничение правил, регламентов и процессов. Слишком много неудач, недостигнутые цели, проваленные проекты. Не осталось желания и смелости мечтать и ставить новые цели. И эти факторы можно продолжать долго, но главную причину называют редко. А главная причина всего одна, и она проста. Это ограничение в картине мира лидеров. Ибо нельзя сыграть в новую игру, правила которой ты еще не знаешь. Зашоренность картины мира приводит к тому, что лидерам не хватает энергии, они становятся усталыми и нерешительными. Преследуется форма изменений, но не смысловая суть и содержание. Лидеры начинают относиться к сотрудникам как к персоналу, которому ничего не надо. Лидеров все больше раздирает внутреннее противоречие. Как вы узнали, внедрение любой управленческой системы без трансформации картины мира приводит к ритуальному внедрению, то есть изменению на каждом уровне игры. И если на этапе фиолетовой культуры ритуальное внедрение происходит слишком явно, достаточно подписать регламент и сделать рассылку, то на красном уровне ритуальность внедрения как бы синего контура происходит через создание отдела качества, который отвечает за бизнес-процессы и должен заставлять всех соблюдать регламенты через аудиты и штрафы. На синем уровне ритуальность внедрения оранжевых инструментов управления часто заканчивается прописыванием детального регламента об управлении стратегией и целями, который должен исключить риск. Постановка целей происходит от текущей ситуации и системы управления. И даже создается отдел по стратегии, который должен администрировать достижение цели и следование стратегии. На оранжевом уровне ритуальность внедрения зеленого контура выглядит как создание ценности достижения и успеха, а также ценности подчинить мир, чтобы взять себе все. На зеленом уровне внедрение желтых инструментов часто заканчивается предоставлением абсолютной свободы, что ведет к хаосу и неразберихе. Предполагается, что люди в соответствии с ценностями сами должны догадаться и сделать без каких-либо ограничений. Синие и оранжевые контуры быстро ослабевают, и организация падает в красно-фиолетовую бирюзу. Почему-то на этом уровне люди считают свободой отсутствие формы. но без формы организация скатывается в начало игры. Фишка свободы в том, чтобы научиться создавать свою собственную форму, научиться играть в форму. И это становится доступным только на следующем уровне. На желтом уровне ритуальность изменений исчезает. Дело просто делается, энергия на желание казаться и соответствовать чьим-то ожиданиям не тратится. Предлагаем вам еще один рабочий инструмент из нашей практики для быстрого преодоления ритуальности различных инструментов управления. Как определить доминанту вашей организации? Как вы помните, один из принципов спиральной динамики звучит так. Правда – это не факты, а мнение, то есть интерпретация фактов. Поэтому надо начинать с изучения и осознания мнений лидеров организации. Метод, который мы предлагаем, придуман нами уже давно. Он позволяет команде быстро подняться над организацией, проанализировать, осознать ее светлую и темную стороны – а также сформировать видение, какой она должна быть, чтобы в ней хотелось творить и созидать. Итак, вот что нужно сделать. Сначала собрать основных лидеров компании, так называемое ценностное ядро, которое определяет цвет пирамидок ее культуры и системы управления осознанно или неосознанно. С помощью спиральной динамики объяснить лидерам правила игры. Желательно это сделать в глубоком трехдневном формате, о котором подробно расскажем далее в разделе 7 этой главы. Но можно рассказать и кратко. Пример такой краткой презентации спиральной динамики вы можете найти на сайте книги. Далее. Разделить участников на команды по 5-7 человек. Выдать каждой, например, зеленой карточки и попросить написать на них минимум 10 вариантов того, что является светлой доминантой культуры и системы управления организацией. Для этого нужно ответить на вопрос, что дает нам энергию в нашей компании. Одна идея должна быть написана на одной карточке, чтобы их потом можно было сгруппировать. После того, как команды закончат, ведущий собирает карточки, обсуждает их со всеми участниками и группирует по основным доминантам 7 уровней игры. Так мы получаем представление о понимании участниками светлой доминанты организации. Потом раздать каждому участнику по 3 красных карточки и предложить самостоятельно, ни с кем не обсуждая, написать, что, по его мнению, забирает энергию в системе управления и корпоративной культуре организации. Важно не переходить на личности, не обвинять кого-либо, а подняться над организацией, посмотреть на нее сверху и написать личное мнение. Эти карточки также собираются ведущим, перемешиваются для безопасности и группируются вместе с обсуждением в группе по уровням спирали. Далее в общем круге проговариваются мысли и идеи о полученных результатах. В чем светлая доминанта организации, в чем темная доминанта. Как могут выглядеть самые типовые результаты такой групповой работы, вы можете найти на сайте книги в PDF-приложении. Итоги этого упражнения обычно неожиданны для участников. Это зеркало, которое позволяет посмотреть на свою организацию со стороны. По завершению все готовы к тому, чтобы сформировать видение, какую организацию они хотят построить и какие проекты нужно реализовать, чтобы этого добиться. Как постепенно, эволюционно развивать организацию при классическом подходе к развитию. Сценариев эволюционного развития достаточно много. Мы разберем 3 самых распространенных. Стоит учитывать, что это типовые варианты. А план развития компании так же, как и назначение плана лечения для каждого человека индивидуален. PDF-приложении, которое вы можете найти на сайте книги, вы можете ознакомиться с подробной таблицей в приложении книги, которые описывают типовые сценарии развития для темно-красной доминанты организации, для темно-синей доминанты организации и для темно-оранжевой доминанты организации. Также вы можете найти таблицу для темно-зеленой доминанты и темно-фиолетовой. Мы рекомендуем изучить эти таблицы перед тем, как знакомиться с дальнейшим текстом этой главы. Опираясь на виды отношений из главы 8, мы рекомендуем следующую стратегию. Для начала вовлечь всех лидеров, которые формируют культуру и систему управления организацией. Это может быть как 10-15 человек для небольшой организации до полусотни сотрудников, так и 100-200 человек для организации со штатом в несколько тысяч. Чем выше по уровню доминанты находится организация, тем больший процент лидеров можно вовлекать. Вовлекая лидеров с помощью фасилитации, провести анализ текущей культуры и системы управления. Сформировать проекты развития, исходя из видения, какую организацию есть желание построить. Обязательно сформировать проектные команды по каждому проекту развития. Сразу после сессии развития активно вовлечь команды в реализацию проектов. Тут уже вы сможете увидеть тех сотрудников, чья доминанта вовлеченный и игрок. Они самые первые включатся в проекты развития организации. Достигнув первых результатов, активно вовлечь исполнительных сотрудников, которые подтянутся к тому, что уже заработал. После того, как исполнительные вовлеклись в новую игру, за ними начнут подтягиваться сопротивляющиеся. После того, как новый уровень операционной системы станет еще более сильным, саботирующим станет очень некомфортно. Они будут вынуждены либо изменить свое отношение на исполнительное, либо покинуть компанию. Воюющие либо включатся в игру и поменяют отношения, либо покинут компанию. Фанаты будут активно участвовать в игре, если дать им полномочия и лидерскую поддержку, чтобы они не перегнули палку. Из нашего опыта для трех основных вариантов организации, описанных ранее, мы выявили процентное соотношение среди лидеров организации. Вы можете ознакомиться с этой таблицей в приложении книги. Если кратко, то в темно-красной доминанте организации 40-60% сотрудников проявляют саботирующие отношения. В темно-синей доминанте организации большая часть сотрудников проявляет саботирующие и сопротивляющиеся отношения, а также исполнительные. А в темно-оранжевой доминанте значительная часть сотрудников на уровне исполнительного и вовлеченного отношения. Важно заметить, что в темно-красной доминанте почти нет вовлеченных сотрудников. Такова участь этих компаний. В них вовлеченным может быть только первое лицо и его преданные соратники. Остальные скорее показывают свою вовлеченность перед лидером, но на деле их отношения саботирующие, а то и воюющие. Зато могут быть личные фанаты у лидера, особенно если он обладает харизмой. Для развития каждого уровня также важно определить управленческие компетенции лидеров организации, чтобы обеспечить совершение поступков из новой картины мира. Фиолетовый уровень племени силен, когда в компании есть забота о сотрудниках, попавших в сложную жизненную ситуацию. Обеспечены хорошие условия труда и защита здоровья. Для этого лидерам нужно уметь по-родительски заботиться о сотрудниках, но при этом относиться к ним как ко взрослым детям. Красный уровень власти силен, когда поощряют тех, кто достигает результатов, кто берет и делает. Когда лидер способен быть благодарным за выполнение задачи, при этом он должен уметь настоять на своем решении, но одновременно дать возможность реализовать свое предложение каждому члену команды. поддерживает проявление светлой стороны красного уровня игры в виде воли и настойчивости. Синий уровень правил силен, когда сотрудники реагируют на отклонения и соблюдения принятых в компании правил. Когда происходит поощрение тех, кто улучшает зоны ответственности, правила и процесс. Когда сотрудники способны поблагодарить друг друга за соблюдение обязанностей и выполнение договоренности. Для этого лидер должен уметь быть примером игры по правилам, поддерживать тех, кто самостоятельно улучшает и развивает синий контур компании. Оранжевый уровень успеха силен, когда принято праздновать достижение целей и успешно реализованный проект. Когда организацию награждают как самую лучшую в различных областях. Лидеру для этого стоит научиться быть визионером целей и стратегии компании, оставляя при этом возможность каждому члену команды предложить и реализовать инновационный проект, запустить новый продукт. Зеленый уровень смысла силен, когда компания наполнена историями о совершении сотрудниками поступков, соответствующих ее миссии и ценностям. Когда она получает благодарности от заинтересованных сторон и общества о своей деятельности. Для этого лидеру неплохо бы научиться задавать вопросы о смыслах и помогать команде найти на них ответ. Служить идеологии вместе со всеми, но при этом быть открытым новым возможностям. А желтый уровень игры силен, когда постоянно создаются новые продукты, новая ценность, а в команде царит радость и восторг от совместного творчества, от того, как здорово работается вместе. Для этого лидеру следует научиться помогать членам команды становиться игроками, которые могут влиять на организацию для воплощения ее миссии и достижения цели. Превратить компанию вместо творческой реализации сотрудников в место, где они раскрываются с лучшей стороны, узнают свои возможности и превосходят собственные представления о себе. Нас часто спрашивают, можно ли перепрыгивать через уровни развития. С красного прыгнуть, скажем, сразу на желтый. Ведь наше эго всегда стремится поместить себя на вершину любой изучаемой нами системы. Раньше мы говорили, конечно, нельзя, возможно, только эволюционное развитие, но практика применения нашей методологии «Твоякратия» и «Алхимия лидерства» в течение последних лет говорит о том, что, оказывается, можно. Да-да, можно. Но только в случае алхимической трансформации организации. Для этого нужно вспомнить, что все игры, коды спиральной динамики, уже есть в нас, доступны в любой момент, когда мы только захотим. То есть мы не столько развиваемся эволюционно, сколько возвращаемся к себе изначальным, вспоминаем, кто мы есть на самом деле. Для этого придется убрать все лишнее и мешающее и оставить только главное, ключевое. Давайте разберемся, как это происходит. Но для начала ведем такое промежуточное состояние на пути к самоуправлению, как самоорганизация. Как от регулярного менеджмента перейти к самоорганизации, а затем к самоуправлению? Наша практика показывает, что можно быстро создать алхимическую культуру желтого уровня игры, так называемую бирюзовую организацию, если двигаться к самоуправлению через самоорганизацию. В чем же разница? Самоорганизация – это способность команд выстроить внутреннее взаимодействие, настроить кроссфункциональные процессы, спланировать проекты, осуществлять взаимоконтроль и координацию работы на пути к спущенным сверху руководством, советом директоров, начальникам, целям и стратегии. Когда топ-менеджмент ставит финансовую цель, разбивает ее на планы, а департаменты и отделы их принимают и имеют все операционные полномочия для их достижений. Самоуправление – это способность автономных команд самостоятельно поставить общую цель, определить миссию, настроить оперативное и процессное взаимодействие на уровне ролей, то есть тех, кто создает ценность для заинтересованных сторон. Объясним отличие между самоорганизацией и самоуправлением следующим образом. Первый вопрос. Как происходит планирование? Ответ классического менеджмента. Топ-менеджмент разрабатывает и каскадирует цели и проекты, он же ставит финансовую цель, разбивает ее на планы, а департаменты их принимают. Ответ самоорганизованной команды. Команды кругов принимают участие в постановке целей, самостоятельно каскадируют цели и планируют проект. Финальное слово за топ-менеджмент. Ответ самоуправляемой команды. Команды кругов и роли сами ставят цель, исходя из предназначения организации. Сами каскадируют цели и планируют проекты в общем информационном поле. Вопрос второй. Как происходит управление синим контуром? Правилами, процессами, политиками, обязанностями, операционными полномочиями. Ответ классического менеджмента. Топ-менеджмент прописывает процессы, правила и регламенты, проводит обучение персонала, контролирует выполнение лично и с помощью специальных структур. Отдел качества, директор по оргразвитию, отдел аудита, департамент бизнес-процесс. Ответ самоорганизованной команды. Команды кругов сами способны найти системные напряженности, конструктивно их обсудить и договориться об улучшении синего контура в виде процесса, правила, регламента, обязанности. Ответ самоуправляемой команды. Каждая роль внутри любого круга способна поднять системную напряженность и улучшить синий контур организации в виде новой или изменения существующей политики, обязательства, структуры, кругов или домена. Вопрос третий. Как закрываются зоны безответственности, красные точки? Ответ классического менеджмента. Все поручения, не входящие в обязанности, может дать только вышестоящий руководитель. Ответ самоорганизованной команды. Команды способны сами находить ответственных за зоны безответственности, договариваться и делать. Ответ самоуправляемой команды. Каждая роль может найти ответственную за зону безответственности, договориться и выполнить задачу для реализации общего предназначения. Вопрос четвертый. Как происходит управление смыслом, зеленым контуром? Ответ классического менеджмента. Цель компании – получение прибыли, и это главный смысл организации. Ответ самоорганизованной команды. Цель компании – получение прибыли одновременно с профессиональным развитием и выработкой новых навыков для победы на конкурентном рынке. Ответ самоуправляемой команды. Цель компании – создание и принесение в мир новой уникальной ценности, которая сделает его лучше. Главный смысл – находиться в инновационном потоке творчества – творить радость своей и командной работе каждое мгновение игры. Вопрос пятый. Кто принимает решения? Ответ классического менеджмента. Все решения принимает топ-менеджмент. Департаменты их исполняют. Ответ самоорганизованной команды. Решение о целях принимается лидерами. Команды кругов сами решают, как их достигать, сами настраивают свою операционную систему. Ответ самоуправляемой команды. Все решения принимают роли, которые создают ценность для клиента. Роли сами определяют процессы целеполагания, повышения эффективности и определения приоритетов. Как же перейти от авторитарного менеджмента к регулярному? От регулярного к самоорганизации – а от самоорганизации к самоуправлению. Поделимся с вами нашим алхимическим алгоритмом. Алхимический подход к развитию организации или как сразу создать свою уникальную систему управления «Твоя Крати». Результат сложения положительных элементов – превышает их арифметическую сумму, так как в него также включается сумма положительных взаимодействий между этими элементами. Альберт Эйнштейн. Что такое алхимическая организация? Попробуем объяснить это на примере энергетического цикла компаний. Энергию организации с фиолетовой доминантой можно условно изобразить в виде стабильной, предсказуемой фиолетовой синусоиды. В такой организации день сменяется еще одним днем, все привычно, размеренно, ничего не меняется. Делаем, как привыкли, и получаем то, к чему привыкли. Как выглядит такая синусоида, вы можете посмотреть в PDF-приложении книги, которую вы можете взять с сайта www.spirald.ru. Если лидера это не устраивает, а обычно в бизнес-организации его редко это устраивает, то он дает всем поручения, заставляет работать, держит все под контролем, и компания получает дополнительную энергию. Теперь она выглядит как нестабильная синусоида. Лидер на месте, все работают энергично. Если лидер отсутствует, все быстро возвращается на круги своя и превращается в стабильное болото. Если лидер сильный, он может методами принуждения добиваться высокоамплитудных вибраций компании. Но стоит ему, например, заболеть, как энергия тут же угасает. Впрочем, если лидера не устраивает, что без него организация работает хуже, он начинает назначать на должности сильных людей, делегировать им полномочия, выстраивать бизнес-процессы. Так появляется синий контур, который держит минимальный уровень эффективности организации и не дает ей резко падать вниз без энергии лидер. Он развивается от ошибок и напряженности, благодаря чему происходит постоянное улучшение операционной деятельности, как это показано на схеме в PDF-приложении. Впрочем, если лидеру и этого мало, он вовлекает команду в целеполагание и стратегирование оранжевого контура, делегирует не только операционные полномочия, но и ответственность за выполнение новых целевых показателей. Появляется долгосрочная цель, достижение которой мы будем драйвово и буйно праздновать всей командой. Энергию такой оранжевой компании вы можете посмотреть на схеме в PDF-приложении. Казалось бы, достигнута идеальная рациональная энергия. Но если лидеру и этого недостаточно, и он хочет не только включить мозги, но и зажечь сердца своих сотрудников, то показывает им звезду предназначения над линией горизонта, которая вообще может быть недостижима. Та самая эволюционная цель. Ну а следующим шагом становится взросление и творческое проявление каждого человека в организации, когда он может посмотреть на все контуры управления сверху и повлиять на них. В итоге мы получаем энергичную компанию, в которой сильны все четыре контура. Такие компании принято называть бирюзовыми, но нам нравится называть их алхимическими. В реализации цикла Деминга в таких компаниях задействовано максимальное количество сотрудников. Визуально вы можете это увидеть на схеме приложения книги. Это алхимическая компания, в которой на фиолетовом племенном уровне дружелюбные отношения между членами команды, которые не мешают работе, а помогают. На красном уровне власти каждый сотрудник выполняет взятые на себя задачи, находит и заполняет зоны безответственности. На синем уровне порядка все правила и процессы работают и постоянно улучшаются усилиями самих сотрудников, а все решения принимаются быстро. На оранжевом уровне успеха цели организации понятны и каскадированы до уровня каждого сотрудника. Члены команды умеют планировать время не только на операционную и оперативную деятельности, но и на реализацию проектов развития. На зеленом уровне смысла члены команды знают миссию компании, следуют ее принципам и верят в то же, что и лидер. И тогда на желтом уровне игры к вам придет радость творчества. Любой конфликт будет восприниматься как напряженность и возможность что-то изменить, а не повод искать виновного или убеждать всех в своей правоте. Мы говорили об этом в главе 4. Десятый принцип доминанты имени Льва Толстого. У вас уже есть все уровни игры. не бывает в чистом виде ни фиолетовых, ни оранжевых, ни красных компаний. В любой компании есть все цвета, все игры, как и в любом человеке. Вы можете строить организацию последовательно, а можете начать развивать все четыре контура сразу, интеграль. Для этого достаточно вместе с командой ответить на следующий вопрос. Какой миссии мы служим? Какие принципы помогут нам следовать нашей миссии? Что мы хотим получить в результате наших усилий? Какая цель нас драйвит? Какие проекты развития нам для этого стоит реализовать? Кто из нас и за что отвечает? Как мы поддерживаем здоровые человеческие отношения в команде? Что нам следует сделать на этой неделе, чтобы выполнить наши обязательства и продвинуть наши проекты развития? Матрица, одна из целей которой в том, чтобы сбить нас с пути, говорит нам, что все сложно. Но на самом деле, если отвечать искренне, то все становится очень простым. Можно годами отрабатывать движение, но так и не научиться танцевать. А можно быстро разобрать основные элементы, научиться чувствовать музыку и начать танцевать, получая удовольствие и совершенствуясь в процессе. Потому что этот процесс бесконечен. Уровень амплитуды энергетических вибраций компании ничем не ограничены. Нет предел. Если ответить просто и честно на вопросы основных контуров организации, можно сразу запрыгнуть на желтый уровень. Перефразируя выражение «будь Буддой, пока не станешь Буддой» для бизнеса и организации, можно сказать «проявляй взрослый седьмой уровень игры, пока не сбалансируешь основные контуры управления и не перейдешь к танцу игры». Сразу танцевать на седьмом уровне, улучшаясь по ходу. Потому что создать сразу четыре живых сбалансированных контура управления можно очень быстро, если договариваться в команде об этом честно и открыто. Научиться совершать поступки из культуры всех уровней до формирования устойчивой доминанты интегрального желтого уровня. Правда, такая система самоуправления, как твоеократия, не для всех. Она для тех организаций и лидеров, которые хотят выйти на высокую скорость адаптации к изменениям на рынке, создавать новые опережающие время тренды на своем рынке, а может быть даже самим создавать целые новые голубые океаны. Это новый рынок, в котором нет или очень мало конкурентов. Понятие голубого океана подробно описано в книге Чана Кима «Стратегия голубого океана». Постоянно создавать инновационные продукты, оказывать своим клиентам вау-сервис, который, как известно, создается горящими глазами и сердцами сотрудниками. Если вы тоже этого хотите, то алхимическая организация может вам подойти. Близки ли вам следующие принципы, на которых построена алхимическая организация? Первый. Мы сами определяем необходимость и достаточность нашего синего контура, мы создаем и отсекаем бюрократию. Каждый сотрудник компании несет ответственность за улучшение нашего операционного контура. Второе. Мы следуем правилам и процессам и одновременно играем в них. Импровизируем, учимся и улучшаем. Мы не боимся ошибок, но стремимся улучшаться, чтобы одни и те же ошибки не повторялись. Третье. Мы понимаем, что нельзя создать идеальную структуру зон ответственности, правил и процессов. Но всегда можно немного улучшить текущую структуру, чтобы качественнее выполнять свои сегодняшние обязательства. Четвертое. Мы ставим цели как ориентиры, к которым стремимся и одновременно готовы к тому, чтобы использовать новые возможности и поменять ориентиры, если ситуация того потребует. Пятое. Мы задаем вопросы о предназначении, миссии и ценностях нашей организации и стараемся синхронизировать личные миссии и миссию компании. Шестое. Мы играем в служение миссии и ценностям, следуем им и одновременно готовы обсуждать, развивать и улучшать их. Седьмое. Наши зоны ответственности понятны и прозрачны. И при этом мы готовы постоянно улучшать структуру, перераспределять полномочия и делегировать принятие решений до уровня ролей. Восьмое. Главная наша награда – сама игра, процесс игры, поток удовольствия вместе интенсивно творить, созидать и давать новые продукты миру, получая прибыль и благодарность как наград. Девятое. Мы верим, что все люди добрые, трудолюбивые, честные и талантливые. Просто иногда темная сторона захватывает их и заставляет делать плохие вещи. Поэтому мы помогаем друг другу раскрываться и открывать свой играющий центр, улучшаясь в процессе сотворчества. Десятое. Мы верим, что члены нашей команды хотят взрослеть, хотят раскрывать свой потенциал, хотят творить в команде и светлой корпоративной культуре. И мы поддержим это стремление друг в друге. Нужна ли вам такая культура игры? Отзываются ли эти принципы? Нужна ли вам твоя крать? Для начала ответьте на следующий вопрос. Хочу ли я создать гибкую и быструю организацию, в которой каждый сотрудник может проявить инициативу, придумать и быстро запустить новый продукт? Нужно ли нам быстро реагировать на изменения и использовать возможность? Нужно ли в моей организации создать сильную творческую культуру, в которой сотрудники могли бы открывать свой внутренний потенциал, создавать талантливые, прорывные, инновационные продукты? Нужно ли создать в моей организации культуру вау-сервиса для наших клиентов, чтобы сотрудники работали с горящими смыслом сердцами и увлеченными глазами? Хочу ли я видеть прозрачную структуру зон ответственности с работающими правилами и процессами, которые улучшаются самими сотрудниками? Если ответ на все эти вопросы утвердительный, то наш простой алгоритм создания такой компании может быть актуален для вас. Да-да, именно простой. Брайан Робертсон говорил нам на обучении холократии, что у них уходит 5 лет на внедрение этой системы в западной организации. Но наш опыт реализации проектов внедрения самоуправления в России показывает, что на достижение устойчивой доминанты следующего уровня игры в нашей компании уходит 1 год. Это говорит о невероятных возможностях России и стран бывшего Советского Союза в том, чтобы создать новый тренд лидерства, в котором на первом месте будет стоять не эффективная эксплуатация сотрудников, а максимальная творческая и смысловая реализация каждого сотрудника организации. Изучим же этот алгоритм. Алгоритм быстрого создания алхимической организации по методу «Твоя крати». Мир ускоряется. Мы верим, что человечество и бизнес сейчас переходят от дуального мира к интегрированному. От быстрого и суетливого к миру вне времени, где все происходит одновременно и поступки в настоящем мгновенно меняют прошлое. Миру, где больше не надо выбирать, где не или-или, а и-и и даже больше. Этот мир построен на других принципах, которые легче всего понять в сравнении. Пальный суетливый мир. Жесткий оранжевый контур, цели и стратегии долгосрочные, чтобы их выработать, нужно потратить много времени и ресурсов. Цели и стратегии обязательны для достижения, их нельзя менять по пути. Интегральный мир. Гибкий оранжевый контур. Имеется долгосрочная понятная стратегия и цель, и одновременно мы отслеживаем новые возможности и готовы изменить свою стратегию и цель, если это рационально. Дуальный, суетливый мир. Жесткий синий контур. Все, что делается, прописано, все, что прописано, делается. До мелочей. Нарушать правила и процессы нельзя. Интегральный мир. Гибкий синий контур. Мы сами определяем глубину и достаточность его описания. Улучшаем синий контур только от напряженности игроков. Можем нарушать правила и процессы, чтобы потом поделиться своим опытом с командой. Дуальный, суетливый мир. Задачей поручения может стать только вышестоящий руководитель, как и определять приоритеты сотрудников. Интегральный мир. Задачей сотрудник ставит себе сам в соответствии со своими обязанностями, целями и найденными зонами безответственности. Информирую команду и лидеров круга. Свои приоритеты определяет тоже сам сотрудник, информируя команду и лидер. Дуальный суетливый мир. Управленческий налог. Чтобы заставить сотрудников работать, создается иерархия менеджеров с большими зарплатами, которые тратят время на то, чтобы доказать свою важность и необходимость, для чего завязывают на себя принятие решения и ставят организацию в зависимости от себя. Соответственно, решения принимаются долго. Интегральный мир. Полномочия делегированы на уровень ролей, решения принимаются быстро. Благодаря отсутствию иерархии авторитетных менеджеров, сотрудники сами выполняют функции менеджмента и за это получают повышенное вознаграждение, которое раньше доставалось менеджерам чрезмерной иерархии. Дуальный суетливый мир. Управленческая борьба. Менеджеры в иерархии тратят много времени и энергии на борьбу за власть и влияние. Интегральный мир. Полномочия прозрачны и распределяются командой в соответствии с целесообразностью текущей ситуации. Управленческая борьба превращается в быстрое и прозрачное разрешение напряженностей и делания. Соответственно, если вы хотите быть адекватны новой реальности, то приведенный алгоритм трансформации организации в «Твоякратия» может вам подойти. Для этого нужно вовлекать в развитие команду. Большинство менеджеров недовольны уровнем вовлечения своей команды. Но если их спросить, что они делают для этого, то ответ обычно или нет, или он странный. Например, ставлю им поручение и отчитываю за ошибки. А ответ на вопрос, как вовлечь сотрудников, предельно прост. Возьмите и вовлеките их. Но желательно по технологии, например, с помощью фасилитации. Мы исследователи, практики, проводники «Твоякратия». Мы помогаем организациям эволюционировать и раскрывать свой потенциал. Наша роль – быть драйверами новых технологий менеджмента, делиться экспертными знаниями и работающими практиками, чтобы вам не нужно было изобретать велосипед, а только брать себе безопасное, рабочее, проверенное. Быть зеркалом, в котором команды смогут честно увидеть свои ограничения и возможности роста. Быть помощниками, которые поддерживают и помогают командам совершать поступки из новой парадигмы менеджмента. И это суть любой трансформации. Поступок. А что такое вообще поступок? Поступок – это осознанный выбор между привычным действием в рамках старой картины мира и совершением действия из картины мира следующего витка спирали, позволяющим получить новый опыт. Наша цель – помочь как можно большему числу организаций и их лидерам сформировать устойчивый опыт жизни в рамках гармоничной, адекватной, интегральной картины мира. Той, которую они сами выберут из многообразия игр, которые доступны в этой реальности и которые нужно сначала изучить. Ибо нельзя сыграть в игру, правил которой не знаешь. Есть множество стратегий развития и разворачивания изменений. Реинжиниринг, силовые методы. Мы расскажем про тот алгоритм, который используем на практике сами, и он успешно работает. Важно отметить, что это типовая структура, которую необходимо всегда адаптировать под специфику организации. На сайте книги в PDF-приложении вы можете изучить краткий табличный обзор проекта «Твоякратия». Также в PDF-приложении книги вы можете подробно прочитать про каждый этап. Здесь же в аудиокниге далее мы расскажем про самые ключевые этапы этого проект. Этап первый, на котором невероятно важно проанализировать картину мира лидеров на предмет того, как они видят сильные стороны, темные стороны и зоны развития компании. Обычно картины мира разных лидеров сильно отличаются, так как система управления и корпоративная культура редко являются объектом анализа. Консультанту крайне важно это изучить и адаптировать программу трансформационных сессий под специфику организации. Кстати, за 16 лет проведения интервью топ-менеджеров мы ни разу не встретили лидера, который бы открыто нам сказал: «Я хочу остаться незаменимым, чтобы организация критически зависела от меня, чтобы без меня ничего не работало. Поэтому я против вашего консалтингового проекта». Этап второй. Проведение сессии организационного развития с помощью спиральной динамики. Нельзя сыграть в новую игру, правил которой не знаешь. Поэтому мы рекомендуем собрать лидеров организации от 10 до 200 человек на отдельную сессию, в ходе которой изучить основные виды игр с помощью спиральной динамики. Глубоко погрузиться в игру, научиться применять спиральную динамику для развития своей личной осознанности как лидеров. Любая навязанная матрицей программа мышления перестает работать, как только вы начинаете ее видеть и понимать, как она работает. Как только вы можете сказать «Stop it!» и выбрать свою игру из множества вариантов. Задача сессии по спиральной динамике – научиться видеть виды игр, в которые люди играют в неосознанном состоянии, и научиться выбирать свою игру в осознанном состоянии. На этой сессии сотрудники сами проводят оргдиагностику, сами создают видение организации, в которой они хотят работать, и сами формируют план ее организационного развития. Обычно лидеры ищут одну уникальную операционную систему, пытаются выбрать или-или. Но мы предлагаем вам на этой сессии выбрать не или-или, а и-и и даже больше, чтобы постоянно учиться и интегрировать. Где-то использовать PMBOK, где-то Agile, где-то Kaizen, где-то ценности, идеологию, где-то ролевую модель. В таких интегральных организациях, как Bank.ca, используют все целесообразно ситуации. Пусть участники сами проанализируют свою организацию, выберут те инструменты, которые помогут им улучшиться. Мы используем для сканирования культуры и системы управления организацией усилиями самих сотрудников нашу авторскую технологию, построенную на анализе 5 основных направлений, 35 вопросов и 210 кейс-ситуаций. По итогам такого анализа строятся различные диаграммы, определяются доминанты компаний. В PDF-приложении книги вы можете увидеть пример такого анализа. Участники сами анализируют напряженности своей операционной системы и в итоге сами же вырабатывают и предлагают проекты по оживлению синего контура с помощью ролевого подхода, а также по выработке своего смыслового и творческого контуров. Через год после реализации проекта доминанты часто смещаются на один, а то и два уровня выше по спиральной динамике. Также важно, чтобы на этой сессии участники сами приняли метрики проекта. Мы используем 12 метрик, представленных в таблице, которую вы можете увидеть в PDF-приложении книги. Изучите эту таблицу и проведите анализ силы своей организации, поставя галочку в то поле, которое лучше всего характеризует развитие операционной системы вашей организации. Для того, чтобы быстро определить текущий уровень эффективности организации по этим метрикам, мы используем простой фасилитационный инструмент. Раздаем участникам специальные метки для голосования и просим каждого участника сессии, ни с кем не обсуждая, оценить текущую метрику организации. Пример такой групповой работы вы опять же можете увидеть в PDF-приложении книги. Соответственно, эти метрики помогают команде отслеживать, насколько сильной и быстрой организацией они являются. Это можно понять, если есть положительная динамика в следующих областях. Баланс полномочий ответственности, когда большинство сотрудников могут сказать, что у них есть все полномочия, чтобы реализовать предназначение своей зоны ответственности. Возможность развивать операционный контур компании, когда большинство сотрудников реально сами вносят напряженности и улучшают зоны ответственности, правила и домены компании. Они идут с ним к руководителю или вообще ничего не делают, ожидая, что руководитель сам все заметит и сделает. Закрытие зон безответственности, когда большинство сотрудников сами обозначают и закрывают зоны безответственности, когда непонятно, кто должен что делать. Они ждут, когда ее заметит руководитель и поставит поручение. Прозрачность метрик проектов и задач, когда каждый сотрудник может увидеть метрики, статусы проектов и приоритеты задач каждой зоны ответственности. Все правила живые и работающие, нет бюрократии и ритуальных регламентов. Встречи дают энергию и проходят эффективно, протокол появляется на самой встрече, решения начинают выполняться сразу же после совещания. Сотрудники эффективно, сфокусированно работают в рабочее время, их рабочий день не разорван хаосом всевозможных прерываний. Сотрудники видят и осознают структуру целей компании и понимают, как их личные цели влияют на достижение цели их команды и всей компании в целом. Значительный процент сотрудников ассоциируют работу в компании прежде всего как творчество, возможность реализовать себя, а не место, где они выживают и просто зарабатывают себе на хлеб. Предназначение компании дает смысл каждому сотруднику. Предназначение каждой зоны ответственности дает смысл и вектор творчества сотрудникам, которые играют роли в этой зоне ответственности. После того, как участники научились базовым принципам игры и сформировали видение организации, которую они хотят построить, можно начать играть. Этап третий. Далее мы в большинстве случаев начинаем с оживления синего контура. Почему именно с него? Не зеленого или оранжевого? Потому что в большинстве темно-оранжевых и темно-синих организаций мы встречаем либо ритуальный синий контур, либо чрезмерно бюрократический, который давно уже никто не использует в работе, кроме сотрудников отделов качества и бизнес-процесса. Современная реальность требует оперативности и точности. Это значит, что принцип синего уровня «все, что делается, должно быть прописано, все, что прописано, должно выполняться» устаревает. Ему на смену приходит принцип «нужно улучшать те процессы, где есть самая большая напряженность» и двигаться от нее. А напряженность в синем контуре возникает, если повторяются одни и те же ошибки, есть непонимание, обычно скрытое, кто за что отвечает и какие решения принимает, есть потребность постоянной передачи знаний по процессу новым и текущим сотрудникам. Неясно, кто выполняет работу. Компания регулярно теряет ценные знания из-за ухода опытных сотрудников, из-за чего падает качество деятельности. Компания выросла слишком быстро, в итоге операционный контур не успел перестроиться под новые стратегические достижения. На основе ролевого подхода, описанного в главе 5, сотрудники сами строят свои зоны ответственности, как они их видят и понимают. После того, как синий контур построен, на него можно начать опираться. Этап 4. Ролевую модель нужно прожить. Поэтому мы придумали специальную сессию «Примерка ролевой модели самоорганизации». Она проходит на реальных ситуациях участников, когда они сами находят напряженности в структуре организации и учатся разрешать их с помощью фасилитационных инструментов достижения консента. Не консенсуса, а именно консента, когда решение принимает тот, кто отвечает за результат. Наша задача здесь, как фасилитаторов, научить превращать энергию конфликта в энергию действия. Потому что конфликт – это сложно. Матрица хочет, чтобы мы конфликтовали, а мы будем действовать и созидать. На этой сессии мы в основном учим базовым холократическим и социократическим алгоритмам достижения консента и конструктивной обратной связи, а также проведению эффективных тактических и управленческих встреч. Обычно примерка самоорганизации всегда заканчивается восторгом участников и фразами вроде «А что так, разве можно было?» И вот эту энергию теперь-то и нужно направить на трансформацию организации. Этап 5. Якорный круг организации бывает разным. Иногда в нем энергичны вовлеченные лидеры, и все внедряется быстро. Но бывает и много сопротивляющихся, а то и саботирующих лидеров, и приходится практиковать дольше. Но без трансформации стиля коммуникации лидеров невозможна трансформация культуры компании. Поэтому консультант должен обеспечить лидерам максимальную поддержку и помощь. Этап 6. После сессии примерки самоорганизации всегда находятся лидеры, которые хотят внедрить новые методы в своем подразделении. Их отношение обычно вовлеченное или даже играющее, и именно с ними нужно плотно работать сразу после проведения примерки. Помочь им описать синий контур, детальнее до уровня ролей и начать процесс новой игры самоорганизации и взросления команд. Этап 7. Крайне важно, чтобы в организации появилась отдельная команда, круг лидеров развития, которые обладают навыками фасилитации и поддерживают разворачивание новой операционной системы. Наша цель в том, чтобы организация как можно быстрее могла развивать систему управления и корпоративную культуру без нас. Поэтому именно представители этого круга после ухода консультантов отвечают за развитие компании. Поэтому мы начинаем всегда обучение таких лидеров сразу же после проведения примерки самоорганизации, помогая им приобрести такой востребованный сейчас навык, как лидер-фасилитатор. Их цель – эволюционно увеличивать количество поступков из новой парадигмы мышления и отмечать эти поступки, повышать осознанность сотрудников. И без этого круга развития организации никак не обойтись. Остальные этапы проекта настройки интегральной операционной системы «Твоякратия» являются дополнительными, поэтому вы можете с ними подробно ознакомиться с помощью PDF-приложения на сайте книги. Итак, мы кратко познакомили вас с нашим подходом к развитию и трансформации организации. Теперь вы можете выбрать сами – развиваться эволюционно или сразу создать интегральную компанию, отстроить и сбалансировать все контуры организации. Новая реальность все активнее стучится в окно. Будущее уже наступило, просто оно неравномерно распределено. В следующей главе мы поговорим с вами о том, какие тренды в менеджменте и лидерстве уже присутствуют в этой реальности и будут усиливаться еще больше. Вы можете ознакомиться с табличным представлением резюме главы 13 с помощью PDF-приложения с сайта книги www.spirald.ru.